печати тогда, естественно, ничего не появилось, но как ни заклинал Хрущев своих собратьев помалкивать, уже через несколько дней вся Москва все знала. Казалось бы, народ обязан действовать, открыто выразить свое возмущение преступлениями правящей партии. Нет, внешне народный гнев не выразился ни в чем. Просто вслух стали говорить о том, о чем многие уже давно знали, а другие догадывались. Ходили по рукам отпечатанные на машинке листки с докладом Хрущева, вызывая в народе чувство смущения и растерянности. Раньше хоть была лазейка, и можно было спрятаться за неизвестностью, за незнанием. Теперь же все граждане страны, раз не потребовали к ответу свое преступное правительство, становились его сообщниками. Мне кажется, что во имя этого и сделал свой доклад Хрущев. Хитрый и умный деревенский русский мужик, чтобы всех граждан Советского Союза повязать одной веревочкой. В те годы все эти сообщения породили во мне чувство собственной ничтожности, моральной неполноценности. Что мы за народ такой? Неужели мы совсем лишены чувства достоинства, чести, задавлены низменным страхом, коль позволили сотворить над собой такое? Нет, русский народ не труслив. На войне безоружные солдаты шли в атаку на верную смерть, готовы были умереть, защищая отчизну. Но кому хочется умирать просто так, как последней скотине, где-то в подвале, тайно избитым, униженным, замученным, под пытками своих же соотечественников-палачей? Во имя чего? Ведь голоса твоего, как ни кричи, никто не услышит. Нет, это не страх, а гораздо хуже. Это безнадежность. Впервые мне со всей ясностью представилась патологическая ложь всей моей прошлой, настоящей и будущей жизни в этой стране. Через 2 месяца после 20-го съезда первым и, насколько мне известно, единственным, кто откликнулся на него так, как полагалось в создавшейся ситуации, был многолетний генеральный секретарь Союза писателей Фадеев. Как назвал его в своем докладе Хрущев, сталинский агент, лично доносивший ему на писателей. Много жизней на его совести. И действовал он не из корысти, а считая это долгом коммуниста. Когда сбросили с пьедестала его кумира, и впереди замаячили тени возвращающихся из тюрем писателей, он пустил себе пулю в лоб. 13 мая 1956 года. Вернулся из заключения и мой отец, и хоть отсидел в тюрьме 10 лет, остался по-прежнему убежденным коммунистом. Теперь он приехал в Москву добиваться восстановления в партии. Но сначала пришел в отдел кадров Большого театра с доносом на меня, что при поступлении в театр я всех обманула и не сообщила в анкетах, что он арестован по политической статье, о чем я хорошо знала. Этот чистейшей воды коммунист-ленинец надеялся, что меня немедленно выгонят из театра. Да просчитался мой папаша. Другие уже настали времена. Умер он от рака легких через 2 года. В сколько же моральных уродов породила Россия.